Дворец тайн. Как попала корона с уставшим оком в Стокгольм и в какие времена, может быть, известно лишь узкому кругу любителей древних тайн. Согласно преданию, этот символ монаршей власти держали в руках Густав III, его сын Густав IV и Карл XIII. Шведские короли видели, но не владели короной с уставшим оком. Принадлежала она якобы одному из членов шведской масонской ложи. В предании не называется его фамилия, а лишь имя – Георг. Упоминается, что был он сказочно богат и что предки его выходцы из Германии. Владелец короны с волшебным самоцветом стремился стать главой ордена и получить звание викария Соломона, мудрого из мудрых. Как известно, этот пост в шведской ложе занимал брат Густава III, будущий король Карл XIII. В открытую действовать против монарших особ Георг не осмелился. С помощью интриг он попытался привлечь на свою сторону часть влиятельных стокгольмских масонов и шведских дворян, не состоящих в ложе. Деньги, лесть, подкуп, сплетни против своих противников стали главным его орудием в достижении цели. И еще он привлекал сторонников с помощью всевозможных тайн. Его дом в Стокгольме был построен на самом берегу Мэлорена. С утра до ночи в нем собирались нужные Георгу люди. Каждый гость мог найти здесь занятие и развлечение по душе. Во дворце тайн, так называл Георг свой дом, располагались залы для азартных игр, для любителей шахмат, шашек и голландских костей, для фехтования, курительная комната, библиотека, обсерватория и лаборатория. Любители выпить и хорошо поесть всегда могли удовлетворить свои желания в этом необычном доме. Все гости обязательно проходили через так называемый зал древних, настоящих и будущих тайн.